Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 10 июля. Самсон Сенагной. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день зари Мерцаны. Редкий год выпадает, чтобы в этот день дождя не было. А уж если заладит, зарядит какой-нибудь, даже самый из всех дождей негодящий, так и будет до самого бабьего лета сыпать. На Самсона дождь 7 недель тож. А за это время все сено, что убрать не успели, почернеет да сгниет. Хотя хороший хозяин во все времена со всеми делами управлялся вовремя. Да и потом, почему обязательно дождя на Самсона ждать? Бывали годы, когда ярким и солнечным выдавался этот день, и тогда радовались люди. Самсоново ведра 40 дней простоит. Но как говорится, что одному в радость, другому в печаль. И не всем самсоновы дожди приносили убытки. Сено – дело понятное, от них чернело. Зато проса родилось на славу. Ведь давно уже замечено, коль на Самсона сено черно, каша бела. Опшенная каша, да в руках хорошей хозяюшки, не только пышной, да вкусной выйдет, а еще и украшением стола стать может. А что в этот день примечали? Так то ж уже говорено было. Помните про Самсоновы дожди да ведра? А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день зари Мерцаны. Богиня Мерцана, заря-зареница, небесная богиня-управительница зари и богиня-покровительница хорошего обильного урожая. Она особенно почиталась сельскими жителями, ибо сия богиня способствует скорейшему созреванию обильных жатв и плодов, поэтому в ее честь совершали всенародные богослужения и просили ее о хорошем урожае. Мерцана, кроме того, является богиней-покровительницей влюбленности в ранней молодости. К заре Мерцане обращаются в основном молодые девушки, которые влюбляются в юношей на посиделках, на праздниках. В капище богини Мерцаны девушки приносили дары, плетенные из бисера и янтаря украшения, вышитые рушники, прекрасные букеты из ярких полевых и лесных цветов. Приходили, чтобы узнать у жриц богини Мерцаны, какого суженого им даруют небесные боги. Мерцана – богиня рассвета, очищения. Считается, что она прогоняет всякое зло огненными стрелами. Ее имена – заря-зареница, деница, утренница. Богиня Мерцана – это воплощение утренней зари и зари вечерней. В древние времена считали, что сия благостная небесная богиня-управительница имеет свои прекрасные сияющие чертоги на второй земле от Ярилы Солнца. В современной астрономической системе это планета Венера, поэтому и называли ее во всех родах великой расы землей зари Мерцаны. Мерцана – вечно юная дочь дождь бога, богиня зари, всегда предшествующая солнцу и царствующая над началом дня. Ночью она чаще всего покоится в объятиях царя вод, а утром открывает врата небесного дома Световида, и тогда он может показаться миру. Световид же, знак ее отличия, подарил Мерцане венец из звезд и златобагряную ризу. В летнюю пору Мерцана любит слетать на хлебные нивы. Она играет и резвится над ними, порхает над созревающими колосьями, зарит хлеба, и в это время она зарница. Мерцана осуществляет ночное попечение за хлебными нивами, заботится об изобилии и благополучном созревании всех полевых растений. С небес тогда, в начальный час ночной, нисходит кроткая богиня нив Мерцана к полям, где ширится надеждой дорогой хлеба зеленые, как волны океана. Она летит, летит, и край воздушных рис, скользя чуть-чуть по ним, легонько клонит вниз, как будто с ласкою, колосья молодые. И с той поры гроза тенивая обойдет, и град их пощадит, не тронут черви злые, и солнце яркое до жатвы не сожжет. С днем зари мерцаны вас, славяне! Слава богам и предкам нашим! Братья месяцы.